Коробок подлетел и со стуком ударился о полированную поверхность. 0 очков. Еще раз. Нужно щелчком подкидывать его так, чтобы он вращался в воздухе чуть вбок. Тогда больше шансов, что он упадет на ребро. А это уже 5 очков. Щелк. 0 очков. Щелк. 10. Коробок встал на голову. Это старая игра подбрасывания коробка. Щелк. Коробок подлетел. 0 очков. Щелк. 0. Главное приноровиться. Через полчаса у Валдаева начало получаться вполне сносно. К 10 часам утра, добравшись из милиции до дома, Валдаев заварил себе крепкий кофе. Сна не было ни в одном глазу. Даром, что провел бессонную ночь. Голова была пустая и гулкая, как алюминиевое ведро. И в ней мутно плескался страх. Страх стал вечным спутником. Выпив кофе, он уселся в кресло рядом с журнальным столиком. На нем лежал коробок спичек. И тогда вспомнилась эта дурацкая игра. Она затянула своей бездумностью. Она отвлекала. Валдаев попадал в какой-то бессмысленный пустой ритм. Щелк, 0 очков. Щелк, 5. Он добросовестно считал очки. 20, 30, 45. В очередной раз подбросил коробок. Посмотрел на часы и равнодушно отметил, что провел за этим занятием 1,5 часа. Времени было не жалко. Время же его не жалело. Почему он должен был жалеть время? Эта мысль ему показалась забавной, и он засмеялся. Смех получился жестяной, отстраненный. Он сжал коробок в руке, с удовлетворением ощущая, как ломаются в нем спички. Откинулся в кресле. Потом встал, зашторил окна. Портьеры были тяжелые. И в комнате стало почти темно. Включил лампу с вращающимся ворохом световодных нитей. И занял себя наблюдением за ней еще на полчаса. Круговое движение светящихся нитей завораживало еще похлеще крутящегося в воздухе и шлепающегося на стол спичечного коробка. Еще час убит. Никуда не надо спешить. Ничего не надо делать. «Безработный, бесполезный, безнадежный», — вслух процитировал он самого себя. Да, еще, как говорят уголовники, мокрая статья ломится. Последнюю мысль он попытался задвинуть подальше. Он подумал, что готов просидеть так целую вечность. Выстроить бы каменную стену между собой и окружающим миром высотой в километр. Валдаеву не раз приходила в голову мысль, что лучше всего ему было бы жить в подземном бункере. Чтобы ничего не слышать, никого не видеть. Чтобы туда не доносились городские звуки. Бесконечного звона, грохота и лязга. Чтобы не мучил ноздри запах бензина. И чтобы не было людей. Чтобы они не задевали его походя локтями. Ему хотелось забиться в темный угол. Он боялся этого зубастого мира. Ему хотелось эмигрировать из него. Как здорово иметь подземный благоустроенный бункер. Лишь бы было электричество и запасы продовольствия. Телефон зазвонил, как всегда, неожиданно. Первым побуждением у Валдаева было размолотить его о стену. Но выработанные рефлексы сильнее сиюминутных желаний. Он схватил трубку. «Я вас слушаю». «Думаешь, умнее всех оказался, если тебя менты отпустили?» — послышался женский голос. «Это кто?» — спросил Валдаев. «Не узнаешь?» «Вы Роза, та рыжая нахалка, которая ворвалась в мою квартиру». «Та самая». «Давайте поговорим спокойно. Элла исчезла. Но почему вы...» Валдаев запнулся, прикинув, что это звучит глупо. Она ему тыкает, а он строит из себя не весь что. «Почему ты думаешь, что я имею к этому какое-то отношение?» «Она пошла к тебе...» Девушка запнулась. «Я не знаю. Она говорила, что ты маньяк. Не отдаешь отчета, что делаешь. И в постели на тебя иногда такое находит, что ты ее чуть не придушил. И что одна подружка у тебя уже плохо кончила». «Я не убивал ни Эллу, ни мою, как ты выразилась, подружку», — вздохнул обреченно Валдаев. «Не убивал, понимаешь? Я никого не могу убить. Для меня муху проблема обидеть, не то что человека убить». «Может, муху и не обидел. Только ты псих! Псих! И не думай, что все кончилось, маньяк чертов! Все только начинается! Я бы таких, как ты, убивала!» «Значит, это ты маньячка, девочка. Ты. И оставь меня в покое, или я на тебя в суд подам». «А...» Роза запнулась, не найдя, что ответить, и бросила трубку. Валдаев отодвинул от себя телефон. «Гадина!» — произнес он глухо. «Все гады! Все!» Он поднялся с кресла, оделся, вышел из квартиры. Улица закрутила его. Он не знал, куда идет. Проехался несколько остановок на троллейбусе. На метро. Вышел. Прошелся. Опять нырнул в метро. Как-то он видел фильм. Показывали сильно убыстренную съемку движения толпы в метро. Скорость стирала индивидуальности, и было наглядно видно, что люди — это просто упорядоченно двигающиеся частички живущего по своим законам механизма. Кто поверит, что каждый из них — человек со свободой воли? И вообще, где они, люди со свободой воли? Может, нет их вовсе в природе? Валдаев выпал из этого движения. Он двигался против. Он совершал бессмысленные броуновские движения. Он был разгладившийся, вышедший из своих пазов подшипник в гигантском механизме этого города. Он скудно пообедал в дешевой забегаловке. Кусок в горло не лез. И снова устремился в свой хаотичный, безумный бег по Москве. Сознание выхватывало отдельные фрагменты. Несколько теток спора пели хором в подземном переходе, а поутру они проснулись. Под аккомпанемент звякающих в пакете из-под молока монет и под шелест падающих мелких купюр. Продавец книг зычно звал покупать новые бестселлеры. «Практическая сексология» и «Домашний психиатр». Вяло тек небольшой митинг, и оратор с мегафоном подвигал кого-то то ли покарать, то ли наградить. Милиционер тянул к желтой милицейской машине двух матерящихся, визжащих цыганок. И, наконец, длинное уродливое здание Курского вокзала. Сюда Валдаев пришел на автопилоте, как пьяный, без особого участия сознания. И вдруг встал, как вкопанный, ошпаренный неожиданной мыслью. Движимый внезапным порывом, быстрым шагом, будто не давая себе времени передумать, ринулся к дверям. В зале было пустовато и чисто. Валдаев посмотрел на расписание поездов и направился к кассам. Пристроился в конце очереди. Прикрыл на миг глаза, представил стук колес, улетающие назад верстовые столбы и вместе с ними и сами версты. Подальше от Москвы. Это решение проблем? Нет, не решение. Тут он не обольщался. Но это дань зайцу, который жил в нем и требовал. Беги! Очередь была небольшая. Спасибо автоматизированной системе продажи билетов. И шла достаточно быстро. «Плацкарт подойдет?» — спрашивала кассирша людей, мечтающих в скором времени влиться в армию пассажиров. «Купе на послезавтра нет. Берете? 650 рублей. Следующий». Валдаева от окошка отделял один человек. И тут его кто-то тронул за рукав. Он вздрогнул, обернулся и увидел ничем не примечательного длинноволосого мужчину лет 40. На нем была затертая ветровка, черные джинсы. Длинноволосый придвинулся к Валдаеву и почти шепотом произнес: «Не надо, Валерий Васильевич. Вам же сказали не покидать город». «Но...» Задать свой вопрос Валдаев не успел. Незнакомец повернулся и быстрым шагом удалился из зала. Валдаеву захотелось взвыть в голос. «Следующий!» — произнесла кассирша. Валдаев не обратил внимания на то, что подошла его очередь. «Вы берете?» — спросила с украинским акцентом стоявшая за ним пышнотелая женщина. «Нет, теперь не берете».